Глава третья. Туров, Михайлов городок, Ратная. Лето 1127 года. В заезжий дом Галактиона Грека заявились по отдельности. Сперва Миша с Аотроцы, Ермилом и Велимудром. Затем, через полчасика, и все остальные, окромя Ждана с Дарином. Тех оставили охранять лодку. Варвара Краса тоже присутствовала. В скромном, но явно недешевом платье, со золототканным покрывалом на голове. По царьградской моде. Лицо набелило, щеки нарумянило, насурмило брови. Вряд ли бы кто узнал в этой утонченной городской даме гулящую девку с дальней корчмы. Узнали бы, местные девы тут же начистили бы физиономию. Нечего на чужом месте работать. На углу, у многолюдной торговой улицы, прохаживались среди лип и рябин люди княжьего дознавателя Артемия Лукича. Так, на всякий случай. Сам же Рядович был человеком, известным в определенных кругах. А потому лишний раз не светился. Местных ушлых мужичков физиономией своей не нервировал. Спокойно все было. День уже клонился к вечеру. Золотистое солнце повисло над западной стеной детинца, постепенно скрываясь за мощными башнями. Пролегли, протянулись по площадям и улицам длинные тени. Скоро уж и в церквах заблаговестят к вечерне. Еще не начинало смеркаться, но вот-вот. В корчме заезжего дома собирались гости. С каждым часом все больше и больше. Постояльцы, купцы, приказчики, да и так добропорядочные горожане. Кому же охота в такой вечер дома сидеть? Приличные незамужние девы, конечно, по подобным местам не захаживали. Кто их и пустил бы? А вот замужние солидные дамы заглядывали иногда и одни, без мужей, компаниями. Почему бы и нет? Женщин еще по теремам не держали, по крайней мере, не всех. Еще те времена не настали. Уселись в углу музыканты, два гудка, струнные, свирель, небольшой бубен. Заиграли тихонько, этак в полнакалы или в треть. Время для разухабистых плясок еще не настало. Входивший люд, тех, что посолиднее, встречал сам хозяин, Галактион Грек, в длинной рамейской тунике, чернявый, с тронутой сединой бородкой и вытянутым смуглым лицом, озаряемым приветливой улыбкой. Со многими говорил по-гречески, лично провожал к столу. Впрочем, не только греков. «Ах, кого я вижу! Прошу, прошу! А я-то думал, вы уже... Так нет же, пока что на чуть-чуть задержался». Вошедшие, точнее, компания вошедших, только что посетителей, тотчас же привлекла пристальное внимание Михайлы. Первым в корчму вошел высокий, светлокудрый молодец с красивым белым лицом и пижонской, заплетенной в две косички, бородкой. Выглядел он достаточно молодо. Во всяком случае, не старше 30. Длинная дорогая туника, царьградские юфтевые сапожки, синий плащ, застегнутый на правом плече фибулой в виде скрещенных серебряных молоточков, знаков грозного варяжского божества Тора. Наборный пояс, меч с рукоятью, украшенной затейливой рисунком из тоненькой золотой проволоки, с тканью. Миша скосил глаза на Варвару, та еле заметно кивнула. «Ага, вот он, значит, Рогволд Ладожанин и есть». Собственной персоной. Интересно, у них в Ладоге до сих пор язычество процветает? Судя по застежке, или это так, для понтов? Скорее, последнее. Ну да. Войдя, Рогволд перекрестился на висевшую в дальнем углу икону. Глазами он эту икону не искал. Видать, хорошо знал, где висела. Частый гость. Да и перекрестился, эдак небрежно. Христианин нерадивый. Кивнул Галактиону и сразу к столу. К тому самому, где уже царьградские купцы-гости сидели. А лицо-то лицо, левая щека расцарапана, будто кошка. Ага, знаем мы таких кошек. Рогволд, здрав будь. Рады тебя видеть. И я рад. Да хранит вас Иисус, господа. Хорошо хоть говорили, не то чтобы по-русски, но на языке восточных славян, на том его наречии, что в ходу от озера Ильмень до Ладоги, со всем этим цоканьем, сто, зацем, подсему. Вернее, так говорил Рогволд. Купцы язык почти не коверкали. Заказали хмельной квас, потом ставленный мед. Напиток качественный, выдержанный, дорогой, в отличие от меда твареного, с коего напрочь крышу сносит. А здесь голова ясная, только в ногах правды нет. И зачем так пить, чтобы голова ясна? Значит, договариваться о чем-то будут или играть. Ну точно, вон стаканчик с костями достали. Чернобородый и смуглый грек с крючковатым носом потряс стаканчик, швырнул на стол кости. Передал следующему. И до ладожанина очередь быстро дошла. Судя по улыбкам, пока играли по маленькой. 6-3. «А ну-ка, господин Сморгидис, что вы на это скажете?» «Хм-хм. А вот посмотрим. Ну-ка. Ага. 4-5. Не хотите?» «Давайте, уважаемый Рогволд, ваша очередь. Да будут благословенны ко мне боги. Тьфу, не боги, Господь. А, впрочем, и старые боги тоже». Миша внимательно следил за игрой, и когда ставки выросли до нескольких золотых, солидов, бизантинов, перевел взгляд на Варвару. Девушка все прекрасно поняла, поднялась, пошла. «Ай!» — оступилась у стола игроков, едва не упала. «Хорошо, ладожанин и еще кто-то из греков помог, поддержали». «Красавица, а где муж твой?» «Да вон он сидит». «А тебя уже и домой прогнал?» «И правильно», — скептически хмыкнул Рогволд. «Не дело бабам по вертепам шляться. Ну, кидайте же». 6-6. Ха-ха, господа. А ну-ка, что за черт? И у меня 6-6. Сами смотрите. Так что же тут? Две кости одинаковы? Леонидас, это же твои кости. Да что я, мошенник, что ли? Так кости же твои. Оп, Рогволд ударил первым. Один из купцов вылетел из-за стола с разбитым лицом. Кулак у ладожанина был еще тот, крепкий. «Да что же это такое?» Выругавшись по-гречески, побитый вытер с разбитой губы кровь и выхватил из-за пояса кинжал. Скочив на ноги, Рогволд взялся за меч. Корчма замерла. Вот-вот и... «А ну-ка, тихо!» Миша перехватил железной рукой запястье разъяренного грека. «И вы, уважаемый Рогволд, вложите меч в ножны». «А вы кто такой?» Нехорошо прищурился варяг. Царьградский гость тоже метал злобные взгляды. «Я Михаил из Ратного, княжий сотник», — с некоторой долей гордости сообщил Миша. «Здесь моя дружина». Соратники Михаилы тут же поднялись, положив руки на рукояти мечей. Кое-кто вытащил самострел, уже снаряженный и готовый к выстрелу. Сотник же вовсе не собирался лезть на рожон. Наоборот, примиряюще улыбнулся и отпустил грека. «Со мной тоже произошел точно такой же случай. Я чуть было не лишился двух стельных коров». «И что?» Убирая кинжал, заинтересованно уточнил грек. Михайло пожал плечами. «Да ничего. Выигрыш-проигрыш не зашли. Проверили все кости, выбросили лишние, досели играть дальше. Уже без всяких. Так может, может и нам так?» Собравшийся в корчме народ постепенно успокаивался. Уже видно было, что никакой резни, никакой драки не выйдет. Да и не особенно-то кто и хотел драться. Слава богу, игроки нетворенный мед пили. Головы-то были у всех ясные. По крайней мере, пока. «Так вы, Михаил, не хотите составить компанию?» «Охотно, мои господа. Я, видите ли, приезжий и мало кого знаю. А мы-то тем более. Только знакомы со многими, да? Ну тогда разрешите мне вас угостить. За знакомство, мои господа. А вот это уже славно». Сотник проиграл серебряное кольцо и немного по мелочи на куну. И ничуть не расстроился, ибо проигрыш этот входил в понятие «материальные ресурсы», согласно все той же теории управления. Людские или кадровые ресурсы тоже имелись. Сам сотник и его дружинники из младшей стражи, а кроме того, люди-дознаватели Артемия Лукича и, самое главное, Варвара. Именно она и подбросила игрокам лишнюю кость, согласно составленному Михаилом плану. Дабы играющие не слишком-то увлеклись и не успели устроить какую-нибудь очередную свару, далее по плану должны были появиться девы. Они и появились. Танцовщицы из половецких степей, как выспренно объявил хозяин заезжего дома. Из четырех появившихся на площадке меж столами дев явные признаки монголоидности имели две, что опять же вовсе не являлось доказательством их принадлежности к степному народу. Разве что музыка да танцы, заунывные восточные мелодии, пахнущие прогорклым дымом степных костров. Увидев дев, посетители оживились, захлопали, закричали. Чувствуя общее настроение, музыканты пустились в трэш, или, лучше сказать, в диско. Пожалуй, именно так охарактеризовал бы очередной танец Михаил Андреевич, в музыке разбиравшийся так себе, поскольку-постольку. Музыканты уж разухабились, да. Играли что-то типа «Эй-хей, Распутин» или «Чин-чин, Чингисхан». Ну или что там было модно в конце 70-х годов 20-го века. Сотник, впрочем, хмыкнул и принялся прищелкивать пальцами. «Ну вы еще в пляс пойдите, сэр Майкл. Музычка понравилась. Молодость вспомнили. Абба, Бонни-Эм. Да тут и без музыки есть на что посмотреть. Вон девчонки-то. Как бы и до стриптиза не дошли. А вы не засматривайтесь, не отвлекайтесь от дела, сэр. До стриптиза не дошло. Скорее всего, осторожный Галактион Грек побаивался лишнего доноса в епархию. Да, собственные одежды на танцовщицах имелись лишь шальвары из полупрозрачной ткани, да пышные, шитые жемчугами, лифы. Эй, гей, Распутин! Что-то похожее. Ага, варяг заметил Мишин интерес, подмигнул, осклабился. Хорошие девки. Так, а что ж? Тут же поддакнул сотник. Что же плохого в молодых девах? Я бы таких купил. Или в кости бы поставил. А я выиграл. Поставив опустевшую кружку на стол, ладожанин расхохотался. Нет, правда выиграл. Такую же вот, у одного грека. Ну, об этом уже давно вся корчма судачит. Михайло, наконец, решил приступить непосредственно к делу. Девку-то выигранную, Гориславой звать? Ну, подозрительно прищурился варяг. Скажешь, из твоих? Свели, украли? Но я-то ее честно выиграл. Кто бы сомневался. Рогволд почесал расцарапанную щеку. Впрочем, хочешь, выкупи. Мне такая змея не особо-то и нужна. Дрочливо больно. Правда, и не таких укращали. Может, и выкуплю, задумчиво промолвил сотник. Мне бы с ней переговорить. Не про нее, про других дев. Про других не скажу, не знаю. Вот и я о том. Цену за Горьку Рогволд выставил такую, ахнули. 100 золотых, как за хорошую танцовщицу, которая еще и обучена всем тайнам плотской любви, да к тому же еще и прекрасно готовит и придет, и даже грамоту знает. Ну уж и цены. Не хочешь — не выкупай. Варяг нарочито безразлично повел плечом. Торговался и избавил таки цену до 40 монет. Что тоже дорого, однако же 40 не 100. Я же сказал, поговорить бы, напомнил Миша. Тут торговец не противодействовал, поднялся с лавки, да просто сказал «пошли». «Ишь ты, не боялся, что отобьют девку, уведут силой?» «Хотя, какой такой силой? Пошли-то прямиком к реке на пристань, к ладье Рогволда. Надо сказать, не ладья то оказалось, а целый корабль. Пусть и одна мачта, зато около 30 пар весел. Неплохой такой отрядец гребцов. Между прочим, неплохо вооруженных. Не рабы». Варяги никогда невольников за весло не сажали. Свободные наемники, слуги или, скорее, даже родичи. На юте и баке ладьи красовались небольшие башенки для воинов, красивые, увешанные вытянутыми щитами. Такой корабль, или лучше сказать дракар, больше пристал какому-нибудь владетельному ярлу, а не простому купцу. Впрочем, Рогволд был не так уж и прост. Остановился у спущенных мостков сходней, махнул рукой караульному, оглянулся. «Малость обожди, Михаил». Они как-то уже в ходе совместной игры незаметно перешли на «ты». Кажется, после второй кружки мутновато-сладкого олуса. В ожидании сотник и его люди с любопытством рассматривали ладью. Башни, щиты, а какие были обводы. Ну да, с чего варягу бояться? Воинов у него хватает, небось, и при князе зацепка есть. Да и никаких законов он не нарушал, формально. «Ой, господине, Горько!» Завидев спускавшуюся по сходням девушку, не выдержал, вскричал юный Велимудр. «Кому Горько, а кому Горислава Путятична?» Во время плена дева гордости норов не потеряла и даже ни капли кротости не приобрела. Землякам своим не особо обрадовалась, словно не из беды они ее выручали, а так просто приперлись. Велька бросился было расцеловать сестрицу, так тут же охолонул. «Ну ты, рыжий, обслюнявил всю, тьфу!» «Здраво будь, Горислава!» Улыбнулся, кивнул Михайло. «Переговорить с тобой можно?» «Так ведь затем и пришла, господин сотник». Горислава хмыкнула. «Ах, всем красива девка. Тонкий стан, ноги длинные, стройные бедра, да и грудь туга. Тонкий нос, чуть припухлые губки, ресницы пушистые, чернобровь, волосы в две косы, чисто золото, а в глазах глубокая весенняя синь. Красавица, что и сказать. Только вот характер... Ну а что характер? Хорошо, что умеет за себя постоять. Отошли. Тут, рядом с ладьей, на бревнышки присели. Рассказала Горислава все, не особо стесняясь. Чего уж. Тем более, кого стесняться-то? Сотник с ней один на один разговаривал. Остальные поодаль стояли, на ладью варяжскую пялились. Вот и сказывала дева спокойно. Как шла по лесу от родичей из Василькова. Одна шла, из-за скверного характера, подружек-то не имела. Шла-шла, вздумала искупаться, жарко. Так ее поймали на бережку. На голову мешок, так голой на ладью и принесли. Очнулась в клетке на корме. Кто такие эти лиходеи, черт его знает. Однако девок-пленниц много. Грек один на берегу подошел, сказал, что с ладьи. Про дорогу на родник спрашивал. Смуглявый, волосы длинные, черные, лицо худое. Нос такой, тонкий, с горбинкой, щеки бритые. Красив парень, но... гад и подлюка. Сказал с Эммануилом, царьградским торговым гостем. Должа, то есть. Видно, все наврал. Пришла в себя уж на Гипербореи. Большая такая ладья. Мануила того, или как его, потом лишь мельком видела. Да и некогда было смотреть. Девушка вдруг горестно вздохнула и опустила голову. Другая бы, верно, и разрыдалась. Да только не горько. Хмыкнула, шмыгнула носом и дальше. Первым делом меня плетьми выдрали, поучили. Это когда я начала всех ругать, да кормщика за руку укусила. Ой, как он гад орал. Что-что, господин сотник? Не, никого на ладье не насильничали, хоть и в страхе держали. Заперли под палубой в каморе. Я на следующий день сбежать пыталась. Опять получила плетей. А потом меня и вообще убивать повели. Да-да, сам Исидор кормщик и повел, гад припакостный. Почему прям так на ладье не удавили, бог знает. А может, кормщик решил сам. Девушка вновь вздохнула. По пути в кустах и снасильничал, не развязывая. Значит, не нужна стала. Тут я и решила, убьют. Кричать стала, лаяться, ругаться. Тут мне и выручка, господин Рогволд. Он, как меня увидал, так предложил кормщику отыграться. Играли они там на что-то, да. Ладью против меня поставил и выиграл. Да ну, не поверил Михайло. Так-таки и ладью. Горислава хмыкнула. Ну, это он так сказал, Рогволд. Когда под горячую руку попал. Мол, ты еще и когтями по лицу. Не я бы, так и кормила бы рыб в речке. Ну, так-то прав. Вот ведь, помяни черта. Спустившийся по сходням варяг как раз направлялся к беседующим. Ой, как смотрела на него горько. Нет, без всякой злобы, а так, как кошка голодная на сметану смотрит. Интересно, ладожанин ведь наверняка женат в таком-то возрасте. Был женат, вдовец ныне. Пленница словно бы подслушала мысли. Сотник поспешно спрятал улыбку. А ты почем знаешь? Да уж, знаю. Гориславу сторговали за 25 золотых, полновесных ромейских солидов. Что тоже было дорого, но в принципе терпимо. Ох, откровенно кривилась пленница. Опять к бабке Бречеславе на двор, чтоб ее. А то как на коне лучше было. Огненный конь. Так называлась ладья Рогволда, или лучше сказать, дракар. На бушприте деревянная конская голова и торчала. Хорошо не драконья, все же конская поприличнее как-то. На Гипербореи плохо, призналась девчонка. А на коне я и не привыкла еще. Плетьми меня там не били, обещали в скорости выпустить. Продать, что ли? Ну да, наверное, продать. Они сидели все в той же корчме заезжего дома Галактиона Грека. Сидели как равные, за одним столом. Ратнинский сотник Михайло с помощником Ермилом, Горислава и Рогволд Ладожанин. Варяг был сам один, без слуг. Сговаривались без лишних ушей. Горислава, впрочем, слушала всех без радости. Видно, не очень-то ей и хотелось возвращаться обратно к бабке. Ну так и что же, лучше в плену? Мало ли что там кому хочется. Чего хочется Горьке, по ее лицу и видать. Вон как на варяга пялится. Потеряла уж всякий стыд. С другой стороны, а чего ей стыдиться-то? Ну, снасильничали, и что? Жена должна рожать детей, холить мужа и работать. А уж девственна ли она до свадьбы была, кому какое дело? Уж не деревенским точно. Хотя по христианским традициям оно бы и да. Ну да где тут христианские традиции-то? В этих-то лесах да болотах традиции до сих пор одни, языческие. Гиперборея отчалила еще третьего дня. Получив деньги, как бы, между прочим, сообщил варяг. Вместе с караваном ушли. Нагоним. Вот это вряд ли. Рогволд усмехнулся, тряхнув заплетенной в косичке бородкой. Разве что в Царьграде. Да пусть так, все равно. Упрямо склонил голову сотник. Там мои люди, и они будут освобождены. Уважаю. Ладожанин задорно треснул ладонью об стол. И предлагаю свою ладью. Ну, в смысле, нанять. Возьму недорого. «Ага, недорого», — скосив глаза на Гориславу, покачал головой Михаил. «Как за нее, что ли?» «Да говорю ж, сговоримся. А тебе какая в том выгода?» «А выгода у него простая, господин сотник», — горько неожиданно активно вступила в беседу. Он, видишь ли, много тут чего проиграл. Из чего бы в Ладогу-то обратно переться, без всякого навара? Куда лучше в Царьград, за чужой счет, да и там, чем разжиться. Услыхав такое, варяг возмутился было, но тут же расхохотался. Ай, права, дева, но проигрался, и что? Вот ведь верно говорят. Проигрывает не тот, кто играет, а тот, кто отыгрывается. К тому же, все же кое-что я выиграл. Точнее, кое-кого. Не знаю вот, на счастье или на горе. Ой, на горе, возмутилась Горислава. Да без меня хрен бы кто твою ладью нанял. Так что молись лучше. Варяг аж крякнул. Вот ведь девка, огонь. Не огонь, а горе луковое. Хотел было молвить сотник, да чего-то не молвил. Но про себя подумал. А не сговорились ли эти двое заранее? Слишком уж гладко складывается. Захотел в погоню, а вот тебе и ладья. И не какая-нибудь, а цельный дракар, скандинавский скоростной корабль. Ну и сговорились, и что? Оказия же. Тем более людей своих взять побольше, из тех, кто половчей, поумней. Выбор-то есть, слава богу. Я, между прочим, многих в Царьграде знаю, между тем продолжал ладожанин. Торгую не первый год. Да и весь Царьград-Константинополь прошел. По всем тавернам. Вот, от бухты Золотой Рог до моря Мраморного. Даже в Галате у генуэзцев и то бывал. Что ж, огненный конь, пускай. Как раз через 3 дня последний караван на Царьград отходит. Успеваем с ними, ага. 3 дня. Ладно, все вопросы решим. Стало быть, пусть так оно и будет. После ухода Рогволда в корчму проскользнула Варвара. Подсела за стол к сотнику, улыбнулась нахально. Грецкого бы вина заказал. Один. Один к одному разбавлять, я помню. Михаил жестом подозвал служку, заказал и внимательно посмотрел на девчонку. Та хоть и не переоделась, но уже не строила из себя неприступную даму. По грешному, с поволокой взгляду, по томным приоткрытым губам ясно было — гулящая. «Кое-что поведать тебе хочу, сотник». Бросив настороженный взгляд по сторонам, Варвара понизила голос. «С вашей стороны грамотца не так давно прилетела. Некоему Антипу для кого-то. Какой-то грек и забрал. Антип это...» «Знаю я, кто такой Антип», — перебил Михайло. «Грамотца, говоришь?» Горислава подозрительно глянула на гулящую. «А ты откуда про грамотцу ведаешь?» «Да уж ведаю. Артемию Лукичу доложено давно. Есть кому?» «Так, а что там написано-то в грамотце?» «Разворачивала?» — нетерпеливо переспросил Велька. «Нет, рыжий, не разворачивала. Так, сквозь кору прочла». Варвара язвительно усмехнулась и покусала ноготь. «Про мешки там какие-то. То ли шерсть, то ли еще что. Мол, готово все. А нет, не так. Не готово, а подготовлено». «Мешки — это верно девы», — сверкнул глазами Ермил. «А, господин сотник?» «Может и так». Миша задумчиво почесал затылок. «А может и нет. Может, просто мешки. Кто записку передал?» «То неведомо. Да и кто забрал тоже. Точно грек, но я его не видела. Другие видали. Грек. А кто именно, с какой ладьи? Или, может, местный? Бог весть. Хорошо, хоть записку прочла. Артемию Лукичу доложила. Он обо всех грамотцах докладать требует. Ну, кое прочесть удастся». «Что ж, Артемию Лукичу поклон», — улыбнулся Михайло. «И тебе, дева краса, тоже. Помогла нам, и еще поможешь. С нами до Ратного поплывешь». «Про то знаю. Артемий Лукич сказывал». Кивнув, девчонка недовольно скривилась. «Не скажу, что так уж и рада. В городе дел полно, а тут еще ваша деревня. Тьфу!» «Да не плюйся ты. Вина вот испей лучше». «Вина бы и мне», — скромно потупилась Горислава. Сотник расхохотался и махнул рукой, вновь подзывая служку. Потом перевел взгляд на Горьку. «Тебе тоже один к одному?» «К 3. Я ведь так. Попробовать только». «Да что его пробовать-то? Его пить надо». Пригубив вино, прыснула смехом Варвара. Михайло покачал головой. «Хорошая компания, однако же, собралась. Веселая. Главное, девчонки-то, что одна, что другая, не очень-то вратные рвутся. Одно слово — деревня». Тем же днем, а точнее сказать вечером, явился человечек от боярина Аникея Федоровича. Принес пергаментный фолиант на латыни, список скотона старшего, агрикультура. Караван отправлялся через 3 дня, но Рогволд с Мишей и его людьми отчалили раньше. Нужно было по пути заглянуть в Ратное. Точнее, в Михайловский городок, в крепость. А зачем вам в крепость, сэр Майкл? А затем отдать распоряжение, оставить вместо себя, скажем, Демьяна. Тот верен, предан, окипес, да и авторитет имеет. Однако же не столь большой, как у вас, сэр. Потом в ратное. С матерью проститься, переговорить с дедом, со старостой. С Тимкой обязательно. Что еще? Набрать дружину. Небольшую. Хватит и десятка. Чтоб не только умелые воины, но и хитры, смекалисты были. Еще хорошо бы, чтоб по-гречески понимали. Но это Ермил да Велька. Маловаты, правда, парни. По 13 годков всего. Ну так, а кроме них, греческого в младшей страже вообще никто не знает. Тем более Ермил умен, приметлив. Велька же, велимудр. Тот еще типус. Палец в рот не клади. Правда, наивен несколько. Ну, это не столько возрастное, сколько деревенское. В пути пройдет. Так, дальше Варвара. Пусть будет. Холопка перемысла. Ну да, парень в городе по случаю семье в помощь сию рабу купил. Также через шустрых девчонок тут же пустить слух, будто раба-то знает кое-кого, кто имеет отношение к пропавшим девушкам и может опознать. Сэр Майкл, вы никак на живца ловить вздумали? А девчонки подумали, сможете ей полную безопасность гарантировать? Хм, полную только Иисус Христос может, а тут свести бы в минимум риск. В конце концов, предатель не вурдалак и не колдун, обычный человечек, весьма склонный к накопительству. Ну, не из любви же к искусству он вдруг скурвился. Хотя причины разные могут быть, не только материальные. Скажем, страх, шантаж. Так вот, о Варваре, она хоть и гулящая девка, но все же живая душа, и безопасность ей обеспечить надо. Как именно, чтоб предателя не спугнуть, о том поразмыслить надо. Перемысла на побывку в семью отпустить, да. Он хоть бугаинушка, косая сажень в плечах, но парень сообразительный, даже весьма. А то ведь имеется такой стереотип, если сильный амбал-здоровяк, так обязательно дурак. Нет, по-разному все же бывает. Так, ну в принципе да. Теперь по трехполью. Книжку перевести надо, в ближайший монастырь отдать. Там кто-то из монахов латынь знает, да договориться с игуменом, чтоб побыстрее. Боярин Аникий Федорович ведь не навсегда книжицу дал. Да тут еще верно, и Тимофей помочь может. Он ведь уже кое-что посоветовал. Трехполье, да, истинная научная организация труда. НОТ, если сокращенно. А люди нового не любят. Как же быть? Как внедрить это новое? Так все согласно теории управления. Выдать новое за хорошо забытое старое. Мол, в традициях сие всегда было у нас. Мудрые предки именно так и делали. Азимы сажали, культуры меняли, под пар поля оставляли. Да мы вот потом позабыли, землицы там много было. Леса подсекай, поджигай, корчуй. И вот красота, на пару-тройку лет. А потом все заново, трудоемко. Да и землицы не бесконечны. Ага, еще бы удобрения надо. По-простому говоря, навоз. Конский, а лучше бы коровий. Поголовье стада надо бы увеличить. Как? К сознательности людской взывать? Так они тут все беспартийные, парткома нет. А вот если молодняка, телят по осени купить, пригнать да продать дешево, чтоб дешевле семьи стоили. Себе в убыток. Да, но можно потом в Царьграде ткани, поволоки разные купить. Тут продать прибыль хорошая. 1000%. Так что не жадничайте, сэр Майкл. Скупайте телят, продавайте дешевле дешевого. Народ на распродаже падкий, обязательно купят телят. Главное, чтоб потом на мясо не пустили. Телок надо брать. И молоко, масло, сметану. Брать в Михайлов городок подороже. Опять расходы? Так ведь ненадолго. Да и в Константинополе все отобьем. Как правильно хозяйствовать по-новому? Тьфу ты, по хорошо забытому старому. Это надо людям разъяснить. Шустрые, пусть у колодца почаще местный женсовет окучивают. Да и среди глав семей нужно распространить, так сказать, передовой опыт. Лучше силой примера. Скажем, чтоб сам Корней Агеич, чтоб староста. А им-то что с этого? Опять теория управления в чистом виде. Точнее сказать, теория внедрения, как раз для инновации придуманная. Помнится, сэр Майкл, вы ее как-то уже применяли. Года два назад, кажется. Итак, мысленно делим всех участников процесса на три группы. Рядовой состав, средний уровень и высший уровень, руководство. Вспоминаем условия успешного внедрения. Первое. Рядовой состав. Все свободные общинники ратного, Нинеину весь покуда трогать не надо. Не должен опасаться ухудшения своего положения в результате внедрения новинки, трехполия. Что они получат? Урожая зимых, вот что. Голодать-то весной почти не придется. А зимы, рожь, пшеница в здешних широтах в начале лета вызревают, ну, край к июлю. Да и урожай с яровыми не сравнить. Второе. Средний уровень. Главы больших семей. Должен быть уверен в том, что от внедрения он получит какую-то пользу. Либо материальную выгоду, либо повышение статуса. Тут у нас и выгода, и статус. Вот скажут, молодцы какие наши-то старшаки. Вспомнили старое, вот и голод ушел. Черт, а может сразу к многополью перейти? Ну, сэр Майкл, ты так и до колхозов докатишься. Рановато еще, рано. Итак, продолжаем. Третье. Высший уровень, то есть руководство. Ему материальное особо-то ни к чему. Тут во главе угла чисто моральное удовлетворение, ибо считается, что материальные и статусные проблемы на этом уровне уже решены. Зато как хорошо лишний раз на ярмарке в Турове похвалиться. Вон, у нас голода-то почти что не было. Траву да кору не ели, а все мы. Хорошо, вовремя старое вспомнили. Трехполье называется. Что уж и говорить. Денно и ночно о людищах своих печемся, все думаем. Как бы им жизнь-то полегче сделать? Прокатит такое. Почему бы и нет? Но весной. А поля под зимы да под пар уже по осени оставить нужно. Старые пустоши, может быть, заново распахать? Значит, что делать надобно? Провести массированную пропагандистскую атаку. Кто для Корнея Геича, да для старосты авторитет? Туровский князь, но куда более киевский. Киев-то все еще мать городов русских. Так вот и пусть слухи пойдут. Мол, в Киеве-то давно уже трехполье к старой системе вернулись по завету мудрых предков. Никто не голодает, всем хватает всего. Пусть даже не только слухи. Что там князья-то издают? Указы, буллы. Нет, буллы — это папы римские. Пусть будет грамота, типа список на бересте и грамоты князя Киевского. Как он жалует всех тех трехпольщиков, да призывает перенимать передовой опыт. Как-то так. Илья секретарь сочинит, как надо, так сказать, с учетом местных реалий. Молодежная редакция, шустрые девчонки, тоже свое слово скажут. Даже не скажут, а постоянно будут говорить, капать на мозги. Деда Корнея можно еще и материально заинтересовать. И старосту, особенно старостиху. Можно даже такой лозунг пустить, типа «добросовестный труд, дело чести, доблести и геройства». Ничуть не хуже труда ратного. Воины за жизнь своих родных бьются, не щадя живота своего. И пахари также. Своим всем в младшей страже сказать, чтоб к зажиточным крестьянам относились уважительно, при встрече бы здоровались первыми, воинством своим перед ними не кичились и смердами сиволапами не обзывали. К тому же в ратном смердов-то и нет. Одни свободные общинники, люди. Ладью Рогволда Ладожанина все называли Дракар. Хотя никаким дракаром она, по большому-то счету, не являлась. Разве что была схожа обводами, и так же, как дракар, могла идти и кормой, и носом. И как дракар, имела одну съемную мачту. Корпус судна был полностью сделан из крепких досок, в накрой. Так что при волнении они даже немножко шевелились, двигались, спокойно преодолевая крупные волны, словно бы корабль был живым существом. Именно так, хвастаясь, объяснял варяг, охотно внимающий ему Гориславе. Михайло тоже невольно прислушивался, расположился на корме рядом, у широкого кормового весла, коим мастерски владел кормщик, невысокий, светлобородый крепыш Глеб, кстати, тоже варяг. Да почти весь экипаж огненного коня состоял из ладожских варягов, что для Михаила Андреевича никакой новостью не было. Он и раньше, в той своей жизни, знал, что в Ладоге даже улица сохранилась, варяжская. Местные варяги прекрасно владели наречием ильменских славян, а промеж собой общались довольно забавно. Заговорят по-варяжски, скорее это был древнешведский, затем тут же перейдут на славянский диалект и закончат беседу снова на варяжском. Ну, как примерно латыши в Риге. Себя все варяги считали вовсе не подданными шведской короны, а именно что ладожанами. Ладога, варяги предпочитали говорить Альдейгьеборг, формально подчинялась Новгороду, но управлялась собственным выборной главой, посадником. В Новгороде же пока что княжил внук Владимира Мономаха Всеволод Мстиславич, в крещении Гавриил. Впрочем, до изгнания князя и установления феодально-олигархической республики Оставалось не так уж и долго. 1136 год. Корабль Рогволда Михаэли, какое-то время бывшему в той своей жизни моряком, понравился. Довольно большое, 25 метров в длину, около 8 в ширину и грузоподъемностью 20 тонн, судно управлялось играючи и по течению на веслах развивало скорость около 7-10 узлов. Имелась и палуба, закрывавшая гребцов и грузы, и две каюты, каморы, на юте и баке. Это уже было изобретение купца, подсмотренное им у готландцев и всяких прочих немцев. Сами же ладожане и хвастали, мол, со всей земли нынче гости к нам, со всего моря Варяжского, то есть, надо понимать, с Балтики. Ну, правильно, до Новгорода-то на морских судах не дойдешь. Пороги. Вот и отстаивались в Ладоге, крупнейшей перевалочной базе. Экипаж огненного коня составлял человек 40, и все размещались свободно. Судно имело небольшую осадку, что позволяло без особых проблем ходить по рекам. К тому же корабль был вполне приспособлен и к морскому ходу. Мачта, такелаж, парус, надежное рулевое весло. Ладья вполне могла принять на борт еще дюжину человек, Михайлу с дружиной. Нынче же воины младшей стражи лениво расположились у бортов, наслаждаясь теплым летним деньком. Кто-то вместе с Гориславой и сотником внимал хвастливым речам Рогволда, кто-то дремал или думал о чем-то своем. А вот ушлая Варвара присоединилась к бугаинушке-десятнику Примыслу, гладила его по руке, заглядывала в очи, входила в роль. Ну да, она же холопка, раба, а Примысл, стало быть, ее хозяин. Ох, Примысл, Примысл, не заигрался бы. Варвара, девка еще та. Когда красавица-ладья подошла к причалу, сбежалось все ратное. Посмотреть. Еще бы. Не каждый раз такие корабли в село заходят. Далеко не каждый. Нет, конечно, проходящих-то было много. Молодежь частенько собиралась на мостках. Смотреть на ладьи, величаво проплывавшие мимо. Вот и сейчас собрались, уж тем более. Девы да молодки строили корабельщикам глазки. Мужики деловито переговаривались. Сколько ладейка на борт берет, да пройдет ли по морю? Все это неожиданно напомнило Михаилу Андреевичу старый советский фильм «Безымянная звезда» по пьесе румынского автора с Игорем Костолевским. Там тоже все общество собиралось по вечерам на вокзале встречать и провожать никогда не останавливающийся поезд из Бухареста, так сказать, некий символ. То, что на этой ладье возвращаются из Турова свои, и в Ратном, и в Михайловом городке уже знали. Миша самолично помахал рукой стражникам на первом посту, на излучине. Встретили хорошо, радостно. Отвязали волочившуюся позади ладьи на привязи лодку, ту самую, на которой Михайло с людьми и отправился в Туров несколько дней назад. Даже Корней Агеич и староста не побрезговали выйти на берег, встретить. Ну и, конечно же, Анна Павловна, матушка Миши, сестры, наставник Тимофей. Лучшие люди. «Ну, как оно, Миша?» — сразу же поинтересовался дед. «Мед с толком продали, да?» — обняв мать, обернулся сотник. «А так, кое об чем поговорить бы. Заходи вечерком в баньку, поговорим». Отдав необходимое распоряжение в Михайловом городке, Михайло вернулся в Ратное, по пути заглянув к Юльке. Привез столичный гостинец, расписной платок из невесомой ромейской ткани. Подарок понравился. Чмокнув парня в щеку, девчонка прильнула к груди и вздохнула. «Ох, Миша, Миша, в Царьград ведь теперь. Туда. Долго». Лекарка неожиданно улыбнулась. «Однако все по-добру сладится. Я чувствую, знаю». «Это тебе мокош сыра земля сказала?» «А вот ты не смейся, ага». Сотник и не думал смеяться. Так, пошутил просто. Может, просто шутка неудачная вышла. «А Горислава-то горько от матушки Бречеслава ушла», прощаясь, сообщила Юлька. «Повздорили они сильно. А ты сам знаешь. У тетки Бречеславы рука тяжелая. Вот и ушла горько-то. Куда-то, говорят, в лес. В Василькова, верно». «Хорошо, не наладил». Сотник про себя хмыкнул, вспомнив, какими глазами Горислава смотрела на Рогволда. «Вот уж да. Какая уж тут тетка». В жарко натопленной баньке парились до одурения. Миша, Корней Агеич, староста Аристарх Семенович, Мишин родной дядька, кузнец Лавр Корнеевич, да Кондратий Епифанович по прозвищу Сучок Зодчий. Потом выскакивали, сигали в реку. Все, кроме Агеича. Кому-то с одной ногой несподручно. Да и сильно париться опасался дед. Все больше давали о себе знать старые раны. Потом и Тимофей Кузнечик подошел. Тот не парился, не любил. Так, заглянул на беседу. Там же, на скамье у баньки, попивали терпкий квасок, говорили. И староста, и дед, и даже сучок совсем соглашались. Да и хитрый Мишаня повернул дело так, будто бы это они все и предлагали. И кузнечик ему в том помогал, поддакивал. «Не выручим девок, слух нехороший про нас с вами пойдет. Так, деда?» «Так, девок надо выручить. И обязательно отомстить, это главное. Чтобы знали, все враги наказаны. Чтоб никому впредь неповадно было беспредел творить. Ну и заодно работорговцев ромейских пограбить, не грех». «Правильно, Корней Агеич, правильно», — наперебой поддакивали все. «Верно говоришь. А ты, Мишаня, слушай, да на ус мотай». Довольный Корней Агеич продолжал и дальше. Тем более в общих-то чертах все и раньше было уж обговорено. Ну да, повторение — мать учения. «Для такого дела, Миша, верные люди нужны. Немного, с десяток. Но таких, чтоб земля тряслась. И чтоб никто на них всерьез не подумал, что воины хоть куда. Там, в Царьграде. Да и у нас не со всеми соседями мирно. Ляхи еще. Младшая дружина в самый раз. До них-то кому что? Отроки. Вот если бы взрослые мужики ушли, так соседушки бы оживились. Ага, защиты-то в ратном почти что и нету. А так, мальцы, никто и не заметит. А что сам сотник в Царьград? Так это и к лучшему. Пусть знают, как князья когда-то ходили, бояре. Вернешься со славою, Миша. Оттого тебе будет вящий почет. С Царьградом вроде сложилось все. Иное дело с Трехпольем. Корней Агеич и Сучок как-то не очень в это все верили, не очень агрономическую науку понимали. Да ну, зачем нам этот чертов навоз? Хорошо, Тимофей вмешался. А и попробуем, чего ж. Я слыхал, так не только предки делали, так и у франков, и в иных немецких странах. Да я и сам вложиться готов, поддержал Аристарх, уже давно распропагандированный все тем же кузнечиком. Коля, Миша мне из Царьграда, ну не мне, супружнице, но это, шелков там каких, там, говорят, дешево. Сделаем, Аристарх Семенович дорогой, сладим. Тут снова Тимка на помощь пришел. А зимы дело хорошее, коли и впрямь, летом с урожаем будем. А вдруг не будем, лишнего-то зерна нет. Так будет, уж сколько-то надо посадить, а по весне что сеять будем? Так вот в спорах истина и родилась. Недостающие посевные материалы решили купить осенью, сразу после жатвы, когда цены спадут. Вообще-то, к слову сказать, старости Аристарху Семеновичу Мишаня заглянул еще до бани, показал книгу да посоветовался, где бы ее могли перевести, будто бы сам не знал где. Со скрипом, с трудом, но прошло Трехполье. Даже дед Корней Агеич заинтересовался и идею поддержал, правда, с изрядной долей скепсиса. Хе, поглядим, поглядим. Что касается секретаря Ильи и шустрых девчонок, прессы, то сотник все им разъяснил самолично, вплоть до мельчайших деталей. Когда, что и где говорить, в каких случаях упоминать хитрых ромеев, а в каких мудрых предков. «Ты, Миша, про предателя говорил», — вдруг вспомнил Корней Агеич. «Как с ним-то? Неужто есть такой?» «Может и есть», — сотник ответил уклончиво. «Мои люди над этим работают. Не могу же я всем сразу, на 5 частей». Все правильно, делегирование полномочий еще никто не отменял. Иначе руководителю что же, на 100 частей разорваться. А с предателем и впрямь разбирались. Работали, вычисляли. Операция «Подсадная утка» началась сразу же, как только сотник добрался до Михайлова городка, да вызвал к себе шустрых дев. Ну, красавицы, запоминайте. Ближе к вечеру, после сенокоса и прочей страды, красавицы собрались у колодца. Так, трепались, как обычно, за жизнь, смеялись, парней обсуждали. Тут и постарше народ подтянулся, женсовет. Уши развесили, ага. Так вот, бабоньки, девка-то та, холопка туровская, видала у нас на лугу, как кто-то разбойным людишкам девок показывал, вел. Издаля видала. Но узнать, говорит, сможет, попробует. Так это из наших, что ли, кто? Ратнинский? Не обязательно. Может, из Василькова или из Нинейной Виси. Так узнает или попробует. А от Хеля она видала-то? Так вот и раззуделись не на шутку. Слухи, сплетни пошли. О том же самом и молодежь вечерком на околице трепалась. А как же? О чем же еще? На новую холопку семейства Примысла в Ратном мало кто заглядывался. Так себе девка, замарашка какая-то, худющая, босая, и руки-ноги в цыпках. Да и смотрит по сторонам эдак, как будто убогая. Ну так верно, убогая и есть. Так вот, судачили. Один Примысл знал. Варвара — красотка истинная. Правда, еще и притвора. Это же надо. Так притвориться, что никто взглядом не проводит, за бочок не ущипнет. Светланда, Примыслова матушка, новую холопку шпыняла. Все больше по двору. Грядки пропали, уток гусей накорми, полы в горнице выскобли вымой. Потом на поле пойдешь, сено косить, сушить, да то, что высохло, в снопы связывать. Варвара-то, бедолага, к крестьянскому труду непривычная, до того к полудню умаялась, язык на плече. И притворяться не надо. Примысла с утра уже дома не было. Отправился в Михайлов городок службу ратную исполнять. Ближе к полудню Светланда собрала большую корзинищу полотенец, покрывал и прочего, да отправила рабу на реку, на мостки, стирать. На пристани не полощи, корабельщиков смущать будешь. На ближних мостках ребятня рыбачит, тоже нельзя. Иди на дальние, спросишь, покажут. Пошла Варварушка, делать нечего. Протащила тяжеленную корзину. Идет, сама себе удивляется. Надо же, докатилась. Но, Артемий Лукич, нечего сказать, удружил. Такая службишка уж не куну и даже не нагату, две нагаты стоит. Пока шла у пристани среди людей, мимо рыбачков-отроков, нормально все казалось, хоть и тяжеловато с корзиной-то. И солнышко светило, и безоблачное высокое небо сверкало пронзительной синью. А в зарослях чернотала пели переливались малиновки. Красота! Только вот чем дальше Варвара шла, тем безлюднее на пути становилась. Казалось, всего-то ничего и прошла, корзину ненавистную протащила, а... И людей уже нет. И трава на лугах выше, а кусты — кустищи, гуще. Темно как-то кругом стало, страшновато даже. Вот именно, страшновато. Даже Варваре, а уж-то она своем не столь долгом веку уже много чего повидала. Хоть и обещал господин сотник, что его люди всегда рядом будут, да вот... Вот где они? За тем дубком? Нету. В орешнике прячутся? Тоже нет. Иначе бы там птицы не пели, улетели бы. Чу! Вот, похоже, чьи-то крадущиеся шаги. Ну да, идет кто-то. Мягко эдак ступает. Вот остановился, замер. Эй, кто тут? Нет ответа. Да и не должно было быть. Сотник ведь предупреждал. Охранять Варварушку будут тайно. Не заметит никто. Значит, правильно все, верно. Чего и бояться. Тем более, вон уже и мостки. Свернув на узенькую тропинку, девушка вышла к реке. Поставила корзину на мостки, уселась на старые серые доски, опустила ноги в воду. Хорошо. Отдохнуть хоть, а то еще с бельем с этим. Нет, хорошо здесь. Как-то спокойно, благостно. Ручей где-то рядом бежит. Птицы снова запели. У тропинки, рядом, старый трухлявый пень. Чуть далее, ближе к лесу, буреломы. Тут же, рядом на отмеле, камыши, рогоз. Рогоз, ах, рогоз. Твердый и вместе с тем мягкий, бархатный. Таким хорошо себя гладить, ласкать. Между грудями, по животику, ниже. Ах! Варвара закусила губу. Что-что, а толк в чувственных наслаждениях она знала не худо. А может... Может сорвать этот чертов рогоз, скинуть рубище и... Расслабиться хоть немного. Все равно тут никого нет. Оглянувшись по сторонам, девушка быстро скользнула в воду. Да тут же и осеклась. Ага, нет никого. Как же? А сотника верные люди. Они же за нею следят. По крайней мере, должны бы. Ну, следят. Так и что с того? Они же красивые молодые парни. Типа вот Перемысла. Ох, и ручище у него. Аж мороз по коже. Так и этих парней, кои сейчас где-то прячутся, должны... Может, их слегка подразнить, чтоб не так скучно было. Если они есть. А если нет? А если нет, так все равно. Для себя просто. Поднялась Варвара обратно на мостки, не торопясь, стянула рубище. Встала нагая, погладила себя по бокам. Прикрыв глаза, улыбнулась солнцу. И тут вдруг... Оп! Кто-то выпрыгнул прямо из воды, ухватил за ноги, дернул, потащил, топя в воду. Мать честная, водяной! Или древнее злобное божество, ящер! Сиди, сиди, Яша, под калиновым кустом. Присказку от ящера Варвара, как и многие, знала. Да вот только не успела произнести. Потащил, утянул ее ящер в грозные глубокие воды. Сомкнулась над головой зеленая толща воды, сдавила грудь, сперла дыхание. Не видела уже Варвара, как бросились в воду отважные воины младшей стражи. И те, что скрывались за старым пнем, и те, что в камышах таились, да в рогозе. Еще парень местный, жердяй, мимо шел из лесу. Своих увидал, тоже бросился на подмогу. Догнали ящера водяного, схватили было. Да тот силен оказался невероятно. Одного чуть не придушил, утопил, другого... Пришлось нож в дело пустить. Вскипела вода, окрасилась кровью. Да, про девчонку-то не забыли, вытащили на берег бездыханное тело. Один из парней нагнулся, да вдруг припал к девичьей упругой груди, прислушался. «Ой, братцы, кажись, дышит. Да, дышит, точно же, да. А ну-ка, ага». Варвара очнулась от бьющего прямо в глаза солнышка. Прищурилась, улыбнулась, приподнялась. Да как, начала ее рвать водою да зеленой тиной. Едва не померла. Отроки молодые вокруг засуетились, забегали. «Ты только не помирай!» «Да уж теперь не помру!» Придя в себя, Варвара уселась в траве, вытянув ноги. То, что голая, ничуть не смущалась. А вот отроки, да, те засмущались, покраснели все. «Ишь ты, какие!» Как говаривал Артемий Лукич, одно слово — «деревня». «Сиди, сиди, Яша, под калиновым кустом. Ешь себе, Яша, орешки каленые». Прищурив левый глаз, девчонка глянула на парней. «Исчез ящер-то. Сгинул. Ой, Иисусик, и ты здесь. Вот славно. Вот он, твой ящер». Ермил хмуро кивнул на вытащенный на мостки труп осанистого мускулистого мужчины. «Пришлось прибить. Иначе б... Ох, влетит нам за это от господина сотника». «За что влетит?» — скинулась Варвара. «За то, что вы меня спасли, вытащили? Да пусть только вякнет хоть что-нибудь ваш господин сотник. Сразу его ко мне посылайте, а я уж разберусь». «Ой, страшный какой!» Глянув на труп, девчонка вздрогнула. Ее снова начало рвать. Сильно, до желчи, до дрожи и скрежета в зубах. «Ну вот это!» Ермил присел рядом, погладил по спине, протянул рубище. «Не дрожи так, на вот, оденься». Поблагодарив кивком, Варвара натянула одежку и неожиданно улыбнулась. «Это еще что? Я вот раз медовый перевар с рамейским вином намешала. Вот тогда и впрямь чуть было не померла. Тебя как звать-то, Иисусик?» «Забыла, что ли, Ермил?» «Забыла. А ты-то имя мое помнишь? Варвара ты, из Туровограда». «Ой, господи!» — обхватив голову руками, протянула девчонка. «Скорее бы в город уже. Надоело в этой вашей деревне хуже горькой редьки». Разбор полетов Михайло учинил сразу. Все причастные получили втык. Не помогло и заступничество Варвары. «Нет, вас же было четверо. Плюс еще жердяй. Получается пять. Что, в пятером одного не могли взять?» Четверо стражников потупились, уткнув взгляды в пол. Стояли в приемной, словно нашкодившие мальчишки. Так они и были мальчишки. Самому старшему жердяю 16, остальным по 13. «Воины-то воины, да?» Однако, супротив взрослого злобного бугая, да еще Варвару нужно было спасать, вот и разделились. Они спасли бы девчонку, как тогда? Живую душу погубили бы. Он, Миша, погубил. И это уже не говоря о прочей мелочи, типа, как в глаза Артемию Лукичу потом смотреть. Он, между прочим, лучшего агента своего дал. Скажет, что же вы не уберегли, не сохранили? А что деву спасли, это молодцы, хмыкнув, похвалил сотник. Тут вы все правильно сделали. Услыхав такое, отроки приободрились, вскинули головы. Вот так с ними и нужно. Сначала прижать, потом похвалить. Этак слегка, чтоб не зазнавались. Труп опознали сразу. Деревенский, из Василькова. Мужик по кличке Скобей. А может, это имя и было, а вовсе не кличка. Да его многие знали. Почти что и все. Не думали, что вот так. Знали, однако дружбы не водили, да. Немолодой уж мужик Скобей, хотя и сильный, не отнять. Жена да дочери погибли в мор. Сыновья сгинули еще ранее на поле брани лет 8 назад. Осталась невестка, с нею Скобей и жил, и как муж с женой тоже. Это называется снохачество, пережиток большой и дружной христианской семьи, глава которой, Большак, на все и на всех право имеет. Да, вот так вот, на все и на всех. А так, мужик как мужик, в общем-то. Ну, бирюк, да. Так мало ли таких бирюков? Деньгу лишнюю любил, это да. Поговаривали, и на чужие участки охотиться забредал. И силки чужие, да капканы считал незазорным проверить. Но никто за руку не ловил. Так, говорили. На следующий день, с самого раннего утречка, сотник со всем рвением принялся решать так называемый кадровый вопрос. Отобрать царьградскую ватагу. Человек 10. Но таких, чтоб, как сказал Корней Геич, земля дрожала. Так, а нужно ли, чтобы земля дрожала? Что скажете, сэр Майкл? Чай не на битву едем. И не в ратнике к Базилевсу Рамейскому наниматься. Скорее, разведывательный рейд с элементами последующего захвата. И качества здесь нужны соответствующие. Не столько сила, сколько ловкость. Нахальство, хитрость. Тоже качества далеко не лишние. Да и греческий язык. Язык, значит, Ермил и Велька. Кого взять? Обоих? Хм. Оба первогодки, не воины еще ни черта. Не уноты, но так, младшие урядники. Однако из самострела бьют метко. А как на живой бой? Вот сегодня и проверим, поглядим. Еще кого? Да тех же ушлых, с кем недавно в Туров ездил. Первонаперво примысл. Это и сила, и ум, и людьми командовать может. Десятник. Еще Ждан, Дарин, Велибуд, Златомир Свячка, Архип и Трофим. Ну, как раз десяток и наберется. Это все, как на подбор парни. Второй год в младшей страже, много чего умеют. Из самострела бить, само собой, и мечному бою обучены, и копьем, и ножи, кинжалы метают. Да, собственно говоря, в младшей страже все такое могут. Чай не дети, воины. Воины-то воины, а скобея мужика деревенского скрутить не смогли. Ну и что, что силен? Надо бы парней борьбе какой-нибудь натаскать. Где бы только взять тренера? Господин сотник, прогрохотав сапогами, в приемной возник Демьян. Отряд для смотра построен. Хорошо, Михаил потер руки. Примысл пусть ведет всех в лес, на дальнюю поляну. Там и поглядим. Отроки младшей стражи собрались на поляне в сосняке у горыни реки. Туда же прискакал верхом и Михайло. Спешился, глянул задорно на уже приготовленные мишени, махнул рукой Примыслу. «А ну, парни, давайте, покажите, кто что может». «Урядник Дарин, к мишени», — принялся командовать десятник. «Младший урядник Ермил, урядник Ждан». «Все правильно, три мишени, три бойца». «На изготовку! Огонь!» Миша вытащил прихваченные с собой песочные часы, настроенные на минуту. Самострелы в младшей страже имелись у каждого. Их еще когда-то сам Михаил и усовершенствовал при помощи дядьки Лавра, кузнеца и изобретателя от Бога. Ну а что, мальчишка еще был, да и эти, почти что дети. Лук не потянут. Лучнику нужно тренироваться с самого раннего возраста, да каждый день и помногу, другим умением в ущерб. Арбалет же. Преимуществ много. Одно из главных – точность стрельбы, возможность долго прицеливаться при минимуме физических затрат. Натянутый лук так долго не удержать даже после всех тренировок. Ну и в освоении самострел довольно прост. Для обучения арбалетчика достаточно пары-тройки часов. Объяснить, как целиться, как ухаживать за оружием, показать приемы перезарядки, еще и мощность. Не каждая кольчушка выдержит. Правда, тут уж как попадешь, да и от расстояния тоже много зависит. К тому же в самой конструкции арбалета, в отличие от лука, имелся задел для модернизации, что Миша с кузнечиком и дядюшкой Лавром использовали вполне. Прицел соорудили, ага. Модернизированные самострелы пробивали доспех на 50 шагах, на 40 вполне уверенно, а бездоспешного могли убить или ранить и на сотни. Стрелялись с частотой на медленный счет, от 12 до 15 могут, особо же выделенные воины, Михаила назвал их опричниками, еще быстрее. Недостатков, впрочем, у арбалета тоже имелось предостаточно по сравнению с тем же луком. Самое главное – скорострельность. Там, где лучник выпускал 10-12 стрел, арбалетчик мог ответить двумя-тремя выстрелами. Можно было и быстрее, но требовались помощники. Использовать самострелы для стрельбы с коня тоже было проблематично из-за перезарядки. Прежде необходимо было спешиться, подыскать себе укрытие, а уж потом выбирать цель. Ну и стоил арбалет немало. Тут и услуги кузнеца, и мастера по изготовлению лож в цену входили. Собственно, и короткие арбалетные стрелы, болты самострельные, тоже стоили не так уж и мало. После каждой тренировки и даже после боя их тщательно искали, собирали. «Урядник Велибуд, урядник Златомир, младший урядник Велимудр, на позицию!» В принципе, все отстрелялись как надо. Даже Ермил с Велькой. И те ненамного отстали от всех по количеству попаданий. Ну так, считай, почти каждый день тренировались, особенно младшие урядники. Многим это дело нравилось. Интересно же, ага. Потом метали ножи, бились в рукопашную, показывали приемы мечного и копейного боя. Тут уж, конечно, младшие запыхались, особенно Ермил. Даже смотреть на парня было страшновато. Грязный, лохматый, лицо расцарапано, рубаха намокла от пота. «А теперь бег. Примысл, командуй. Становись, равняйсь, смирно, направо. За мной бегом, марш!» Побежали. Бог им всем в помощь. Да, на этот раз не очень длинный был устроен кросс. Всего-то верст 10. Частенько такой бегали. Вот и нынче обернулись быстро. Правда, уже многие хрипели, хватали ртами воздух. Не только один Ермил. Грязные, потные, хм. «Так», — ухмыльнулся сотник, — «а ну, живо привести себя в порядок. Так, чтобы понравиться любой деве. Время пошло». «А что, расслабухи ждали? Не тут-то было». Отроки быстренько побежали к реке, на ходу скидывая одежду. Нырнули, выкупались, смывая грязный пот. Сноровисто выстирали одежку, развесили. А кто и сразу на себя надел? По такой-то погоде на теле куда быстрее высохнет. Выстроились. Мокрые, но уже не грязные, причесанные. Молодцы. Любо-дорого посмотреть. Однако опять господин сотник расслабляться долго не дал. «Урядник Архип, что надлежит делать, чтобы избежать одновременной стрельбы в одну и ту же цель? Отвечать быстро, без раздумий». «Есть, господин сотник. В таких случаях надобно стрелять по очереди, перекатом с одного края на другой или с обоих краев к середине. Пока десяток перезаряжает самострелы, урядник и младшие урядники берегут свои выстрелы на случай, если враг приблизится и может нанести ущерб десятку». «Ага, достаточно. Младший урядник Велимудр. Как надлежит стрелять, если для этого надо высовываться из-за укрытия?» Покусав губу, рыжий тряхнул вихрами. Отвечал четко, без запинки. «Стрелять пятерками, а младшие урядники должны командовать поименно, чтобы стрелки появлялись неожиданно». «Младший урядник Ермил, какие команды отдаются при стрельбе перекатом?» «Десяток, товсь. По цели, направление, расстояние, целься. Справа или слева по одному, бей». Закончив с теоретической частью, Михайло довольно прошелся вдоль шеренги воинов. «Что ж, молодцы, не подвели». Да сотник, в общем-то, и не сомневался. Так, на всякий случай проверил. Вдруг кто чего позабыл. С самого момента образования младшей стражи отроки действовали и жили по уставам советской армии образца 60-70-х годов 20 века. Миша разве что сержантов да всяких прочих ефрейторов заменил на урядников. Ну и строевые песни остались советские. «Отряд! Становись! Правое плечо вперед! Запевай!» У солдата выходной, пуговицы в ряд. Далее отрокам был объявлен отдых, свободный от всех нарядов и прочего. Да и, в общем-то, дело к вечеру шло. Кто-то пошел отдыхать на реку, кто-то в лес поохотиться, а кто-то и в ратное, к знакомым девам, кои вот-вот должны были вернуться с сенокоса. В лес, к слову, не только те, кто вернулся с кросса, пошли, но и многие свободные на сегодня от службы. Впрочем, к вечерней поверке всем наказано было быть. Всем, кроме десятника Примысла. Тот отпросился до утра для каких-то домашних дел. Михаилу уже отдыхать было некогда. Вызвав секретаря Илью и старшего десятника Демьяна, сотник устроил совещание, обсуждая планы на свое вынужденное отсутствие, после чего, уже только с Ильей, принялся прикидывать финансовую составляющую намечавшегося похода. Средства были нужны не только для этого, ну и на многое-многое другое, не менее, а может и более важное. Скажем, на внедрение того же трехполия. Средства. Где бы их только взять, когда товарно-денежные отношения только еще складывались, и практически везде господствовало натуральное хозяйство. Ну да, имелись в ратном и мастерские, созданные с подачи Миши, но капля в море. А почему бы нам корчму не открыть? сдув длинную, упавшую на глаза челку, неожиданно предложил Илья. Невысокий, чуть прихрамывающий на левую ногу, последствия травмы, Илья был женат вторым браком и содержал довольно большую семью, что по тем временам было нормой. Первая жена старшего писца умерла во время мора, как и несколько детей. Но тогда многие умерли. Миша поднял глаза. «Корчму? Ну или сразу заезжий дом, как в Турове и иных городах. А мы-то чем хуже? Народу у нас в ином городе столько нет. Если не только ратное считать, но и Нинеину весь, и Василькова, и прочие выселки до деревни». «Хм», — скептически скривился сотник. «Так от всех деревень, даже от самых дальних, до ратного не так и много. Ну, пусть даже полдня. Прискакал по своим делам и домой. Да и родичи почти у всех в ратном. Не, в заезжем доме ночевать не будут. Тогда в корчму зайдут, выпьют. Да и корабельщики. Вдруг да непогода. А у нас тут пристань, корчма. Мостки надо новые строить, а то стыдоба уже». «Мостки, да». Миша согласно кивнул. «Да и корабельщики. Вообще же это все обмозговать нужно. Корчму-то открыть можно. Так не пропились бы потом там все свои». «Ладно, чужие. Хотя в ратном все мужики хозяйственные, исправные. Разве что бобыли. Так их не жалко. Молодежь. Ну, те, что в младшей страже, под присмотром строжайшим. А остальные под контролем родителей». Со двора вдруг донеслись голоса. Громкие, возбужденные. Михайло выглянул в окно. Да, увидав своих, из только что отобранного отряда, обернулся к писцу. «А ну, Илья, позови-ка. Что-то не нравится мне весь этот гомон. Совсем». Предчувствия сотника не обманули. И впрямь кое-что случилось. Прямо сейчас, на охоте, урядник Дарин угодил в чей-то капкан. «Прямо на охотничьей тропе поставили». Размахивая руками, возмущенно доложил Ждан, обычно молчаливый и несколько полноватый парень. «Полноватый, но вовсе не уволень. Нет». «Ну, не на охотничьей, чуть в сторонке, ага», — перебил Ждана нескладный с виду жердяй. «Младший урядник и охотник, каких еще поискать?» Жердяй был старше других, в стражу поступил недавно. Да и куда ему было податься, коль отец в лихоманку помер? Братья фляхи посекли, а матушки давно уж в живых не было. Вот и остался приживалый у дальних родичей, совсем как Горислава Горько. Разве же это жизнь? Свою семью завести, в принципе, можно бы. Но девке приданое нужно, а парню хотя бы изба. Обычно избу родичи строили, за сезон. Но у жердяя такие родичи, что... В общем, изба ему не светила. Однако же вовсе не из жалости сотник взял в стражу переростка. Жердяй, один из немногих, бил из охотничьего лука белку в глаз. Учить не надо было. Так сказать, снайпер. Кто же от такого откажется? «Так где сам Дарин-то?» «Киули и лекарки отнесли. Та жгут наложила, сказала, нехорошо. Всяко может быть. Может, и через пару недель все пройдет. А может, хромота на всю жизнь останется», — деловито доложил Ждан. Жердяй вздохнул и покусал губы, словно бы чувствуя себя в ответе за все случившееся. «Мы же с ним, с Дарином, вместе впереди шли. На Тетерево. Поторопился. И вот, угодил. И кто только там капкан поставил?» «Что за капкан?» «На волка или на лесу, но без меток. Так те делают, кто на чужой участок забредет. Может, соседи, а может, и из ратного кто». Дарина заменил жердяй. «Сам и вызвался. Если говорить надо, то могу. Да и почему бы не взять? Парень спокойный, удачливый охотник, да еще и лучник, каких поискать. Так что взяли». К Юльке Миша, конечно же, заглянул, спросить про Дарина, да и так попрощаться. Ничего нового лекарка про Дарина не сообщила. Опростилась хорошо. Ушли на околицу, к лесу, и долго сидели на поваленном буреломом стволе. Говорили и даже поцеловались пару раз. Но так, по-детски. Михайло уже, конечно, входил в мужскую силу, но возлюбленную свою не торопил, понимал. Юлия для себя сама решить должна, что для нее важнее. Продолжить свой род, тоже родить лекарку и остаться свободной. Или с любимым человеком жить, как обычная женщина. Похоже, девушка для себя этого еще не решила. Или просто боялась решать, откладывала. Так ведь нельзя же откладывать-то до бесконечности. «Я тебя не тороплю, знай». Михайло приобнял подругу, крепко целуя в губы. Та подалась было, откликнулась с жаром и тут же отпрянула, вспомнив свое предназначение – лечить людей и быть обязанной матери сырой земле Мокоши. «Не сердись, милый, тяжело мне решить». «Я понимаю, все же время есть, думай». Осторожно поцеловав девчонку в уста, сотник поднялся на ноги. «Пока же прощай». «Прощай, подожди». Юлька быстро сунула руку за пазуху, вытащила маленький мешочек на бичеве. Размерами где-то 1,5 сантиметра на 2, изящный, из плотной ткани, с вышивкой красной нитью в виде какой-то конской морды. «Там земля родная», — повесив мешочек Мише на шею, пояснила девчонка. «Если уж совсем на чужбине плохо придется, у Мокоши попроси заступы. Мешочек под одеждой носи, никому не показывай». «Да понял я, да». Молодой человек не смеялся, понимал, здесь такими вещами не шутят. Поблагодарил, чмокнул в губы и ушел, сгинул в нарастающих сумерках. А Юлька все стояла, все смотрела во тьму. Глаза ее блестели, по щекам текли слезы. Так и простояла бы верно до утра, коли бы мать Настена не подошла, не обняла за плечи. И сказала, как только что Михаил: «Эх, Гуня, Гуня, время есть еще, думай». Отчалили без лишнего шума. Судя по помятому, но вполне довольному виду Рогволда Ладожанина и многих его людей, отдохнули они в Ратном в целом неплохо. Как уже доложили сотнику, гуливанили с местными на скошенном заливном лугу. Там многие на беседу пришли, не только молодежь. Интересно было городских послушать, тем более из далекой Ладоги Альды Геоборга, да еще заморских гостей. Гости и не чинились. Про Ладогу, про Царьград Константинополь рассказывали, вели себя вполне дружелюбно. С парнями не дрались, девок зря не задирали. Уж ежели те сами чего хотели. Такие тоже нашлись. Не шибко-то сильно еще было по деревням христианства, а по языческим-то традициям добрачный секс никаким табу не считался. И Будина гуляет, какая дева малыша от заезжего молодца. Никто ее не обижал, не корил, наоборот. Коль смогла родить, значит, хороша, здорова. Такую чего бы и замуж не взять. На мысе встанем, подождем караван из Турова, дав распоряжение кормщику, пояснил Рогволд. Щегольская бородка его, заплетенная в две косички, развивалась на слабом ветру. Судно шло на веслах. Не столь уж и широка горынь-речка, чтобы поднимать парус. Сидевший на корме музыкант, задавая темп гребли, мерно бил в бубен. Проплывали мимо родные берега. Ратная, Михайлов городок, луга заливные. А вот за деревьями показалась Василькова. «Эй, гляньте-ка!» — вытянув шею, выкрикнул Ждан. Да сотник и сам уж заметил. Выскочил из-за мостков челнок. Маленькая рыбацкая лодка-долбленка. Вылетела, погнала на перерез ладье. С чего бы? Гребцов двое. Что за люди? Эх, восходящее солнце в глаза. В челноке гребли со стервенением, аж брызги. Одно ясно было. Огненного коня им не догнать. Зря только силы тратят. «Наверное, думают, чужой корабль. Убежище хотят попросить», — слух предположил Рогволд. «Украли что-нибудь? Или еще чего натворили? Нужны такие тебе, господин сотник?» «Ну, разве что наказать. А как расследование вести будешь? Тогда и черт с ними». «Господин сотник», — десятник Примысл неожиданно повернулся к Мише. «Может, случилось что? Я бы обождал малость. Туровского-то каравана еще не видать, да и...» «А похоже, там девки», — прищурился жердяй. «Ну да, вон волосищи-то, косы, и гребут по бабьи». «Суши весла», — тут же распорядился купец. «Зачем так быстро? Хм». Судно затормозило, замедлило ход. Узрев это, в челноке радостно закричали. «Точно, девки. Интересное кино. Опаньки». Едва долбленка подошла ближе, как ратнинские тут же узнали Гориславу и туровскую деву Варвару. «Эй, вам чего надоть? Мы с вами хотим, возьмите». «Любой моряк знает. Бабы на корабле — плохая примета. А тут сразу две, и обе просятся. Тут задумаешься, ага». Впрочем, нашлись те, кто долго не думал. «Я бы Гориславу взял. Не дура, и в хозяйстве сгодится», — усмехнулся вдруг ладожанин. Сотник лишь хмыкнул. «Хозяин, барин, хочешь, бери. Мало тебе одной щеки расцарапанной». «Варвара тоже не дура», — сообщил здоровяк Примысл. Сказал и покраснел. Прямо пошел весь красными пятнами. «Не дуры, говорите. Ну-ну. Впрочем, на ладье капитан главный Рогволд. Как решит, так и будет». «Вот Рогволд и решил взять». «Ну, давайте, чего уж». Девчонкам протянули руки, вытянули, подняли на борт. В челнок тотчас же спрыгнули двое гребцов, привязали к корме лодчонку. По пути всяко сгодится. Продать, пусть и недорого. Да все же, чего зря добру пропадать. «За челнок должны будете», — предупредил девок сотник. «Тому, кого украли». «Да мы...» — переглянулись девчонки, замолкли, потупились. «Ладьи!» — закричал с носа Вахтиной, или как он тут назывался. Все разом повернули головы. Из-за излучины величаво показалось крупное торговое судно. За ним еще одно и еще. Всего Миша насчитал 18. «Весла готовь! Правый борт вперед! Левый табань!» — деловито распорядился купец. «Он же и капитан, и кормчий, и вообще полный хозяин судна». Развернувшись, огненный конь, набирая скорость, поплыл на перерез каравану. Вот поравнялся борт-оборт с первой ладьей. «Приветствую тебя, Нечипор!» — сложив руки рупором, прокричал ладожанин. На корме ладьи привстал богато одетый человек в круглой, отороченной сабулей мехом шапке. «И тебе не хворать, Рогволд! Вижу, не опоздал. Место свое помнишь? За шестой ладьей от начала. За мной греки. Ну, с Богом! Вечерком поговорим на привале». Все уже было расписано еще в Турове. Торговый гость из Ладоги Рогволд заключил устный договор со старшим заморской ватаги киевским купцом Нечипором Хотинцем. Договорились и о месте огненного коня в караване, о местах отдыха в пути и об общем взносе нанять в Киеве воинскую ладью для охраны. Пока ладья занимала свое место, Рогволд раскланивался со знакомыми. Те тоже приветствовали варяга, махали руками. «Ну вот и славно!» Ладожанин наконец-то уселся на скамеечку, банку, на корме, у рулевого весла, коим орудовал кормщик. «Обедаем на ладье, перекусом. Вечером встаем на привал». «Дев хорошо бы накормить. Поди голодные!» — подал голос примысл десятник. «Пусть к носу идут, там кашевар». Варяг кивнул и, покосившись на девушек, ухмыльнулся. «Он и накормит. Слышали, девы?»